Глава 21. В горах засели персидские разведчики, и для греков, особенно афинян, хорошо знавших эту местность, было непривычно, что за ними наблюдают в походе. Хребет отмечал границу Аттики и начало Беотии, где фивы славились своими храмами и рынками. Более того, за высокими перевалами лежали центральные равнины, на которых росли виноград и ячмень, и всадники могли скакать галопом. Вполне логично, что Мардоний устроил там зимний лагерь, поместив гнездо червей вглубь здоровой плоти. Все утро впереди на утесах и вершинах появлялись одинокие фигуры. Темнокожие мужчины в тюрбанах и накидках, надежно укутанные от горного холода. Одни были верхом, другие наблюдали с таких круч, где мог устоять только мальчишка или козел. Оценив численность греческого войска, они исчезали, убегали по тропинкам, чтобы поскорее доложить об увиденном. Союзники, выступив затемно, достигли горного хребта, когда солнце было еще низко. Колонну возглавляли спартанцы, которых вели Повсаний и Тесамен. Заранее отправленные гонцы с рогами на шее должны были предупредить, если обнаружат засаду или ловушку. Повсаний следовал правилам похода на враждебной территории. Пилоты взяли тяжелое снаряжение. Каждый спартанец теперь сам нес свой щит, копье, меч на бедре и копис на поясе. Шедшие сзади видели перед собой только колышущуюся красную массу. Вдалеке мелькнула белизна перевала, где земля обрывалась вниз, дразня полоской голого неба. Повсаний не знал, что ждет его там, лишь ощутил, как ухая заколотилось сердце. Ему и раньше доводилось командовать в одиночку, но он впервые принимал все решения без царя Леонида. Чтобы успокоиться, Повсаний сделал несколько глубоких вдохов. Если он приведет армию Спарты к поражению и уничтожению, то до конца будет жить в бесславии и позоре, как человек, погубивший свой народ. Ответственность лежала тяжелым грузом, и регент даже споткнулся. Тесамен бросил на него понимающий взгляд и сказал: «Я так долго шел, может, пробежимся?» Повсание било мелкая дрожь, трясло от волнения. Повсюду были уши, и о праздных разговорах люди могли потом насплетничать дома, поэтому он промолчал. Он был регентом Плейстарха, сына Леонида. До конца года мальчика объявят военным царем, а Повсаний будет свободен или мертв. Во всяком случае, ему не быть больше регентом и первым воином в Спарте. Он сглотнул, крепче сжимая ременную петлю на щите. Горло как будто пересохло и распухло. Он знал, что между эфорами не было согласия, и шли яростные споры. Все понимали, сколь высоки ставки в этой кампании. Если бы совет эфоров приказал Плейстарху возглавить поход, это был бы конец всему. Но в Спарте железные законы. Пока Плейстарху не исполнилось 18 лет, он не может командовать армией на войне. Пока у него не родится сын, он не может покинуть Лаконию. Его род слишком ценен для народа. Повсаний вознес благодарственную молитву Аполлону за дисциплину наследника. Конечно, Плейстарх тяжело переживал решение эфоров. Но оставшийся без отца сын Леонида подчинился тайному правилу Пейтархии. Полное послушание. До самой смерти. Тесамен посмотрел на регента, ожидая ответа. На мгновение Повсанием овладело дикое желание сорваться с места и устремиться вперед. Но он подавил порыв, укрепляя себя мыслью о Леониде и его сыне. Дисциплина — не то же самое, что медлительность. «Бегом!» — крикнул Повсаний. Услышав приказ, воины надвинули шлемы на связанные в пучки волосы. Суровые и холодные, как горы, лица застыли над отливающей золотом бронзой щитов. Движение впереди прокатилось эхом от начала в конец колонны. Копья ударили о щиты, подтверждая готовность пойти в атаку по приказу Повсания. Вдыхая прохладный ветерок в тени известняковых скал, он ускорил шаг. Тесамен легко шел рядом. У него не было щита, только длинное копье. Серо-голубой плащ развивался за спиной. 10 тысяч спартанцев и перееков плавно перешли на более быстрый темп, как ежедневно делали на тренировках. Бежали легко, без напряжения, без усилий. Могли выдержать столько, сколько потребуется. Повсаний почувствовал, как уходит беспокойство, и издал громкий крик, унесшийся вниз с холмов. Они прошли перевал, за которым сияло яркое солнце. Позади Аристид видел только колыхание движущейся колонны. Он тоже заметил персидских разведчиков, следящих за ними издалека, но не прозвучало ни призыва к оружию, ни предупреждающего сигнала рога. Казалось, спартанцы просто отреагировали на опасность окружения и ушли вперед, отрываясь от идущих позади. Дорога через перевал была здесь довольно широкая и утоптанная. По ней ходили купцы и пастухи. Дальше простирались равнины, и там, вероятно, заканчивался путь. Аристид почувствовал на себе взгляды командиров и, вздохнув, вознес молитву божествам этого горного хребта. Полес Милецкий однажды написал, что мир полон богов. В такой день, высоко над равнинами, в это верилось легко. — За ними и не отставать! Держать строй! — приказал Аристид. Колени протестовали, но слава богам не скрипели. 8 тысяч воинов, ухмыльнувшись, удвоили темп и высоко подняли копья. Молодые ежились от холода, но ни один не роптал. Никто из них даже не мечтал выступить вместе со Спартой против общего врага. Несмотря на весь ужас и кровь, которые могли ожидать их впереди, в тот день они были в прекрасном настроении. Пройдя через перевал, спартанцы оказались над огромной равниной, далеко внизу. Отсюда сверху даже персидское воинство выглядело крошечным на этих бескрайних просторах. Вся армия Мардония выстроилась перед лагерем. Повсаний остановил запыхавшихся людей. Азарт ушел, а вместе с ним и легкость. Регент оглянулся на сырое ущелье, куда никогда не проникали солнечные лучи. Пилоты и союзники еще не появились. Он приказал спартанцам отойти в сторону, на северные склоны горы Кеферон. Он знал, что до персов примерно день пути, оказалось, протяни руку, и можно легко схватить и раздавить врага двумя пальцами. На равнине Повсаний увидел клубы пыли от разведчиков, спешащих с докладом. Конные полки проходили рысью вокруг лагеря, похожего издалека на новый построенный на пустынном месте город. Он знал, что персы увидят греков, и только надеялся, что его войско не покажется маленьким, если смотреть с равнины. Солнце на такой высоте грело все сильнее, распаляя себя тем, что людям негде укрыться от него. Без продовольствия и воды безрассудно было оставаться на склоне горы. Повсаний нахмурился, ощутив, как забилось быстрее сердце. Если спуститься на равнину, персы пошлют конницу, которой у него нет. Если ждать, люди начнут выдыхаться через пару дней. Даже с припасами, когда их доставят элоты, долго здесь не протянуть. Надеяться на то, что удастся разжиться чем-то внизу, где весь скот съели за зиму персы, не приходилось. «Может, спустимся и отрубим ему голову?» — предложил Тесамен. Повсаний невольно усмехнулся и похлопал ладонью по плечу прорицателя. «Мардоний подождет еще день. Нам нужно найти хорошее место для лагеря на горе, но только пониже, откуда мы не будем скатываться во сне. Одно можно сказать наверняка — они не смогут подняться нам навстречу. Хотел бы я, чтобы они это сделали. Мы будем решать, где и когда начать бой. А пока пусть эти персидские выродки подождут». Тесамен видел, как его друг набирается уверенности в себе. Впервые за все время, сколько он его помнил, постоянно приподнятая бровь регента опустилась. Он и сам не сомневался в человеке, который всю жизнь изучал военное дело. В конце концов, Повсаний был племянником царя Леонида. Столкнувшись с тактической задачей непосредственно у поля сражения, спартанский вождь отбросил сомнения и колебания, чтобы принять твердое решение. Повсаний повернулся к командирам, Первым делом он приказал подсчитать запасы, имеющиеся в распоряжении колонны, а также поручил элотам поискать источник в окрестных горах. Остальных он отправил вниз по склонам найти ровные места, где можно было бы поспать, завернувшись в плащи. Закончив с этим, Вовсаний призвал всех союзных полководцев присутствовать вечером на его трапезе. В жизни восстановился порядок. Он смотрел сверху вниз на непримиримого врага, в три раза превосходящего его собственные силы, на конницу, лучников и персидских бессмертных, рвущихся отплатить за унижение при Фермопилах. Так или иначе, судьба взяла его за руку и направила к этой равнине, недалеко от Платеев. Ксантип управлял маленькой лодкой, пока Перикл обливал парус водой из кожаного ведра. Солнце припекало, ветер напоминал о себе легким дуновением. В полной тишине Ксантипу захотелось посмеяться над собой из-за их нелепого положения. Прошло едва 8 дней с тех пор, как они покинули Афины. Предполагалось, что они проведут недели или даже месяцы, бороздя Эгейское море в поисках персидских кораблей, проверяя каждый слух и ложное донесение. Хотя это стоило им труда, повреждений и драгоценных припасов. Он нахмурился при этой мысли. Из 160 кораблей, собранных ради мести персам, 2 утонули. Один из них напоролся на подводную скалу и отправился прямиком на морское дно. Спасти удалось только 6 человек. В другом открылась течь, которую плотник не смог залатать. Корабль тонул медленно, команду успели снять, хотя в завершение спасательных действий люди пробирались по палубе уже залитой водой, что вызывало неприятные воспоминания о Саламине. В последние дни Ксантип сохранял мрачное выражение лица, хотя эта простая работа приносила ему удовольствие. Гребцы трудились, но не до изнеможения. На каждом встречном острове они высаживались, задавали вопросы и покупали все необходимое. По вечерам он и его сыновья ужинали на борту или присоединялись к спартанскому наварху, царю Леотихиду. Как ни странно, спартанец оказался приятным собеседником, хорошим рассказчиком занимательных историй, которые часто заканчивались тем, что Перикл прыскал со смеху, вино вылетало через нос, и его приходилось хлопать по спине. Не будь они в состоянии войны с грозным врагом, картина получилась бы до неловкости идиллическая. Каждый свободный час Ксантип заполнял отработкой действий с сигнальными флагами и маневрами, повторяя их снова и снова, пока не убеждался, что союзники сделают все как надо и в боевых условиях. В этом заключалась вся цель такой работы, чтобы люди не терялись, когда корабли с треском сталкиваются один с другим и кровь брызжет на палубу. В этом отношении спартанский царь полностью ему доверял. Ксантип ожидал увидеть такого же вспыльчивого наварха, каким был Эврибиад при Саламине. Но Леотихид был слишком уверен в себе, чтобы во всем видеть неодобрение или неуважение. Едва поняв, насколько опытен на самом деле Ксантип, он отступил и махнул рукой, предоставив ему свободу заниматься знакомым делом. В этом спартанец напомнил Аристида. Если бы им удалось застигнуть персидский флот, стоящим на якоре, Ксантип заплатил бы рыбаку столько, сколько он потянул бы на веслах, и оно того бы стоило. Подумав об этом, он сжал руль в безмолвной надежде. Перикл поворачивал маленький парус то в одну, то в другую сторону, пытаясь поймать ветер. Парень чувствовал себя на воде как дома, и это радовало отца. Компетентность — это все, чего он требовал от сыновей. Было приятно, почти удивительно видеть, как растет их уровень, и знать, что он может задремать на волнах и позволить ребятам управлять лодкой. Перикл оторвал от моря хмурый взгляд, искавший на воде бурные участки. Когда обогнули косу, Ксантип заметил, что лицо сына просветлело. Перикл обернулся, и Ксантип поднял руку, предупреждая его крик. «Вижу!» — сказал Ксантип. Его сердце колотилось, и он заставил себя замедлить дыхание. «А теперь мы возвращаемся назад, и как можно осторожнее, не привлекая к себе внимания. Я поставлю сети, кто знает, может быть, мы даже обеспечим себя рыбой на ужин». У персов была мера длины, которую они называли парасанг, равная примерно 30 стадиям. Флот, стоявший на якоре у Самоса, находился, насколько мог судить Ксантип, всего в 3 или 4 парасангах от них. Такое расстояние человек может пройти за утро. Ксантип вывел свою маленькую лодку с подветренной стороны острова Икария. Он знал, что Икар упал в это самое море после того, как сбежал из тюрьмы. Это было совсем в другую эпоху. Ксантип и его сыновья плыли вдоль этого берега весь день, следуя описанию рыбака и проходя слева от другого острова, входящего в группу островов Фурни. Море там было спокойным, волны мягкими, и это облегчало плавание. Огромный флот укрылся у берегов Самоса, в этом не было никаких сомнений. Ксантип мельком увидел множество мачт, тонких как волоски, но расстояние было слишком большим, чтобы их сосчитать. Корабли могли быть только персидские, и они стояли на якоре, в безопасных водах, у побережья острова рядом с материком. Наверное, персы думали, что укрылись далеко и от Афин, и от тех, кто их ищет. Он задавался вопросом, боялись ли они возвращения домой после поражения при Саламине или просто искали убежище на зиму и нашли безопасную гавань. Во втором случае они могли выйти из бухты и отправиться куда угодно в любой день. Сантип чувствовал, как в нем нарастает возбуждение. Перикл опустил сеть, и она потащилась за кормой. Тихо, издавая нежные звуки, плескалась вода. Идеальный момент. Сыновья и отец в одной лодке. Но в какой-то момент терпение у Ксантипа лопнуло. «Вытащи ее, Перикл! Поблизости никого нет, и нас никто уже не увидит. Надо быстрее вернуться! Разворачивай и бери курс на запад! Арифрон, поймай-ка нам ветерок! Мы вернемся и приведем с собой флот! Клянусь Афиной! Мы нашли их!» Перикл подтащил и бросил в лодку морскую сеть. К его радости в ней запуталась большая рыбина, бившая теперь хвостом по днищу. Взяв деревянную палку, Арифрон ударил рыбину по голове. Капли крови и чешуя полетели во все стороны. «Тебе обязательно надо было это делать?» — спросил Перикл у брата. «Да», — непонимающе посмотрел на него Арифрон. Заходящее солнце еще посылало свое тепло, когда они стали на обратный курс. Обрадованный Ксантип похлопал одного сына по спине, другого по плечу. Ветер, наконец, нашел их и наполнил маленький парус. Скорость сразу возросла, и лодка заскользила по темно-синему морю.